а целых две. Вот это да. С одной стороны река это льстила, торпеда ведь стоит бешеных денег, и раз жадные праведники решили потратить такую кучу бабла, лишь бы его завалить, то... Но вот с другой стороны нужно было что-то делать. Торпеды неслись с огромной скоростью, и уйти от них Лун физически не могла. А торпеды с большей вероятностью были наведены вручную, и цель зафиксировали. Иными словами, если река резко сменит вектор движения, торпеды последуют за ним. И что делать? Он прекрасно понимал, что даже после попадания одной торпеды не то что сохранить Лун в рабочем состоянии, но даже выжить будет той еще задачкой. А уж если обе торпеды угодят в корму, то... Рика лихорадочно соображал, что можно сделать. Маневренность Луни сейчас такова, что увернуться шансов нет вообще. Попытаться оторваться от торпед тоже. Движки корабля и так пыхтят на максимуме, а торпеды Лун стремительно нагоняют. Есть небольшой шанс сбить торпеды, открыв по ним огонь, но уничтожить их может и получится, но на близкой дистанции, что неизменно приведет к повреждениям корабля. Голос подала бабка, предложив свое решение проблемы и свое видение ситуации. До контакта приблизительно 40 секунд. Рекомендую покинуть мостик, занять место в спасательной капсуле. Все равно под взрыв попаду, уныло ответил Рика. Я останусь и поверну корабль прочь, предложила бабка. Так у тебя есть шанс выжить. Нет, отрезал Рика, это не вариант. Тогда предложи другой. У нас около 30 секунд. Рика, как всегда в таких ситуациях, соображал с дикой скоростью, перебирая один вариант за другим, но пока все они им были отброшены, так как шансов пережить атаку не давали. Рика хотел не просто пережить атаку, он хотел сохранить корабль, ну, или хотя бы минимизировать его повреждения. Но как это сделать? Решение пришло само собой, когда он случайно бросил взгляд на экран сканера. Дроны. У него ведь есть дроны. Два ударных дрона отстали от Луни, помчались навстречу торпедам. Когда до первой из торпед оставалось всего несколько сот метров, идущий первым дрон открыл огонь. Окно для эффективной стрельбы составляло всего несколько секунд, потом торпеда просто пронесется мимо, ее уже будет не достать. И дрон не подвел, торпеда взорвалась, озарив космос яркой вспышкой, в которой, правда, исчез и дрон, ее обстреливающий. Рика заскрипел зубами от досады, но все же потерять дрон было лучше, чем потерять корабль. Впрочем, это еще не конец, осталась ведь еще одна торпеда, и дрон, направленный на ее перехват, промахнулся. Рика чуть не взвыл от досады, тут же приказал бабке отправить на перехват штурмовой дрон, который у него остался всего один. Если этот промахнется, то торпеда приближалась с бешеной скоростью, дрон палил по ней из всех орудий, а затем неполадка оружейных систем, сбой в системе наведения. Какого хрена? Чуть не заорал Рика. Дрон сломался, коротко пояснила бабка. Как это сломался? Почему? А я откуда знаю? Старое барахло. До контакта 20 секунд. Рика стиснул зубы и сделал то единственное, что можно было сделать. Ему было чертовски жаль терять последний штурмовой дроид, но лучше он, чем Лунь. Как говорится, из двух зол. Штурмовой дрон полетел прямо на торпеду и врезался в нее. Торпеда, естественно, тут же взорвалась, причем взрывной волной достала даже Лунь. Щит мгновенно отключился, на мостике мигнул свет, на экран полезли сообщения о повреждениях. Рика, если бы он не был пристегнут в кресле, наверняка бы просто выкинуло куда подальше. Но обошлось. Он лишь челюстью щелкнул так, что мог запросто сломать себе все зубы. Перед глазами потемнело, но спустя мгновение все исчезло, он пришел в себя. Пробежав взглядом по экрану с логами, Рика убедился, что с Лунью в принципе все в порядке, разве что генератор щита перегрелся и вырубился. Но это уже не страшно, стрелять по нему никто не будет. Праведники улепетывали на форсаже, вот только корабли ВКС оказались быстрее. Рика видел, как вспух сначала один шар взрыва, затем второй, третий, четвертый. ВКС очень не любили, когда кто-то выдает себя за них, и беспощадно расправлялись с самозванцами. Праведники исключением не стали. Их головной корабль все еще был на ходу, хотя и по нему вели огонь. Рика наблюдал, как яркие лучи то и дело устремляются к нему, разбиваются о невидимый купол щита, а стаи ракет взрываются совсем рядом, пока что не нанося звездолету урона. Пока что, но щит долго не выдержит, и очень скоро праведники получат свое. Это случилось уже через минуту. Сначала из нескольких импульсов парочка вдруг пролетела невидимую стену, ударила прямо в броню на боку корабля, оплавляя ее. а следом в него ударили и несколько ракет, вырывая бронелисты, куроча корпус. Следом прилетела еще партия ракет, и еще несколько секунд, и головной корабль праведников начал вспухать взрывами тут и там. Его движки вырубились, щит уже не включался, скорее всего, повредило попаданиями и маневровые. Корабль начал разворачиваться носом к преследователям, а затем вдруг яркая вспышка ослепила сканеры Луни. Когда они вновь заработали, Рика не смог найти головной корабль сектантов. Он исчез, будто его и не было. Лишь куча обломков на месте, где он был несколько секунд назад, свидетельствовала о том, что корабль вообще существовал. Рика расплылся в довольной улыбке. Вот и все, нет больше праведников. От силы полдюжины мелких кораблей спешно улепетывали из системы, преследуемые звездолетами ВКС. Вот один из оставшихся кораблей сектантов ушел в гипер, следом еще один. Третьему не повезло, пока он врубал свой гипердвигатель, ему прилетело в корму и он развалился надвое, в соседнюю систему прыгнула лишь его задняя часть, нос остался здесь. Позлорадствовать над поверженным противником и насладиться победой Рика не позволили, он увидел сигнал входящего вызова. «Лунь, немедленно проследуйте к станции ВКС «Оплот», — сухим казенным голосом приказал диспетчер. «Подойти на дистанцию в 2 километра, выключить двигатели, ждать дальнейших инструкций. Момент, дайте я только свои дроны подберу. Незамедлительно отправляйтесь к станции. В случае отказа выполнить законные требования ваш корабль будет уничтожен». Рика вздохнул. «Ну, началось». Он тяжело вздохнул. «Слушайте», — сказал он, — «в шестой раз рассказывать все заново, поймите», — терпеливо ответил дознаватель ВКС, уже третий по счету, который допрашивал Рика, — «мы должны выяснить все обстоятельства, все подробности, и только тогда». «Что тогда?» «Тогда, наконец, отпустите меня», — вспылил Рика. Он старательно отыгрывал роль гражданского, который возмущен поведением военных, хотя на самом деле отлично знал, чем закончится его вояж и что будет после того, как он сядет на оплот. Это было очевидно для него, давно имевшего дела с ВКС раньше, но Джон Рик, законопослушный гражданин, с подобным раньше не сталкивался. Вот Рика и старался отыгрывать свою роль как положено. Единственное, о чем он переживал, чтобы его поддельную личность не обнаружили. Это было самое слабое место во всем плане, но пришлось рисковать, иначе справиться с праведниками было невозможно. Обежать от ВКС, значит получить новую головную боль и новые траты на покупку очередной новой личности и идентификатора. «Вас никто не держит, Гэдин Рик», — ответил дознаватель. «Тогда почему я тут торчу? Какое право вы имеете меня задерживать? Я пострадавшая сторона. Меня атаковали ВКС. Вас атаковали не ВКС, а обычные пираты, которые...» «Тогда снова спрошу, что я здесь делаю и почему вы меня не отпускаете? Я надеялся получить помощь от ВКС, и вам ее оказали. Разве не так?» – спокойно поинтересовался дознаватель. «Однако теперь мы хотим разобраться во всем этом деле и поэтому держите меня здесь черт знает сколько. Почему? Ну, начнем с простого», – усмехнулся дознаватель. «Скажем, с того, что вы пиратам представились совершенно иначе, и название корабля им сказали ложное. Зачем? Понял, что это не ВКС, а мне кажется, что не в этом дело», — покачал головой дознаватель. «Мне почему-то кажется, что, говоря с акцентом, выбрав такое название корабля, вы тем самым провоцировали собеседника на атаку. А что в акценте или названии такого?» — пожал плечами Рика. «Нет ничего оскорбительного или запрещенного, но вы ведь соврали насчет названия». «Но ведь это и не ВКС были», — хмыкнул Рика. «Почему я вообще должен был им хоть что-то говорить? И вообще, что бы я им там ни сказал, а ведь не заставлял представляться ВКС. Ведь так, так», — кивнул дознаватель, — «но я хочу выяснить, зачем вы их провоцировали и...» «Значит так», — заявил Рика, — «мне это надоело. Я уже рассказал вам, как все было, причем не один раз, не мне, а моим коллегам и...» «Значит то, что интересует вас, можно узнать у них. Я вам не клоун, чтобы по 5 раз на дню давать концерты. Все, надоело. Или вы меня отпускаете, или же говорить я буду только в присутствии своего адвоката». «Хорошо», — вздохнул дознаватель, — «как скажете». Он принялся собирать свои вещи, затем поднялся из-за стола и вышел, оставив Рика наедине с самим собой. Всего через 5 минут дверь открылась и появился человек в форме. В отличие от дознавателей, он был в обычной форме ВКС с полковничьими погонами. «Добрый день, Гэдин Рик», — поприветствовал он гостя. «Я не буду в очередной раз все пересказывать заново, заявил Рика. «И не надо, я здесь не для того». «А для чего?» «Для того, чтобы принести извинения от лица ВКС за то, что вынуждены были вас задержать на такой длительный срок. Но мы надеемся, что вы поймете, с чем это связано и...» «Решительно не понимаю», — буркнул Рика. «Я мало того, что пострадал, так еще и в качестве компенсации за причиненные вам неудобства», — продолжил полковник, пропустив мимо ушей бурчание Рика. «Мы уже перевели на вас счет 30 тысяч кредитов. Думаю, этого будет достаточно за понесенные вами потери, как материальные, так и моральные. Кроме того, я взял на себя смелость найти и привести на станцию ваших дронов. Они уже погружены в ваш корабль. Боюсь, именно по этой причине мы и вынуждены были вас задержать. Посещать место боя гражданским запрещено, так как мы ведем расследование». Рика удивленно поднял бровь. «Денег подкинули, дронов вернули. Что за чудеса? Может, еще и отпустить собираются? Так я могу покинуть станцию, как угодно», — ответил полковник. «Если у вас нет претензий, ваш корабль не нуждается в ремонте, а вы сами в медицинской или психологической помощи». «Нет-нет, все в порядке», — поспешил ответить Рика. «Правда, я устал, хотел бы продолжить пути». «Да-да, понимаю. Что ж, в таком случае вас проводит в ангар», — кивнул полковник и, повернувшись к двери, гаркнул: «Капрал, фуф, кажется, все». Рика успокоился лишь тогда, когда Лунь совершила прыжок в следующую систему, подальше от ВКС. Первым делом Рика принялся вызывать Бздулиновича, которому нужно было сообщить о том, что дело сделано. Шлинах ответил сразу же: «А, господин Рик, рад слышать». Своим характерным, отдающим нескрываемой лестью тоном, поприветствовал он Рика. «И вам здрасте», — кивнул Рика. «Ну все, ваша проблема решена». «Решена?» — поднял бровь торгаш. «Вами, мной. А у меня есть информация, что ее решили ВКС. А это для вас имеет значение? Ну как же, вы ведь только что заявили, что я решил вашу проблему», — закончил за него Рика. «А каким способом, это уже не столь важно. Или вы думали, что я разнесу весь клан спейсеров? Ой, да мало ли, что я там себе думал», — проворчал Шлинах. «Получилось-то оно вот как. А вы недовольны? Мне казалось, что именно такого результата вы ждали. Тем более за ваши дроны, половина из которых оказалась проблемной, это более чем достойный результат». «Шо вы начинаете?» — поморщился торгаш. «Это был подарок от чистого сердца. А помощь вы сами вызвались. Сказали бы, что для качественного решения вопроса надо еще денег, то я бы... Ну да, ну да». Шлинах был в своем репертуаре. Свалил все на Рика и сам вроде не при делах. А Рика хотел еще припугнуть его с мирой. Однако после слов собеседника сообразил, что сам себя выставит не в лучшем свете. Крутой Кощей оказался облапошен каким-то торгашом. Нет уж, так портить себе репутацию он не будет, пусть она и не его собственная, а лишь временной личины. «А теперь остатки праведников будут терроризировать мои корабли и корабли моих земляков», — грустно закончил Шлинах. «Какие остатки? Там штук 5 полуживых корыт осталось», — возмутился Рика. «Что они могут сделать? Ой, не скажите, молодой человек, обозленные, загнанные в угол люди могут неприятно удивить». «Не вопрос, за отдельную плату могу решить с ними вопрос окончательно», — предложил Рика. «Нет уж, спасибо, но если хотите поработать, есть у меня для вас еще одно задание». Рика нахмурился. Связываться еще раз с торгашом было себе дороже, но он только что сам предлагал добить остатки праведников. Так почему бы не выслушать встречное предложение? И в этот раз Шлинах просил разобраться с пиратами, точнее с пиратом. Счастливчик Гили грабил корабли Шлинаха во фронтире, и сделать с ним хоть что-то не выходило. Уже 2 команды наемников пытались найти и уничтожить счастливчика, да только вернулись несолоно хлебавши. Пират с легкостью от них ушел. «За него готов заплатить как положено», — закончил Шлинах. «Мне нужно собрать информацию, и тогда уже смогу назвать цену за свои услуги», — ответил Рика. «Нахрен? Во второй раз сразу нырять с головой в омут он не собирался». «Хорошо, хорошо», — легко согласился торгаш. «Тогда буду ждать от вас вызова». Сказав это, он тут же отключился, а Рика принялся ковыряться в сети, пытаясь найти хоть что-то на потенциальную цель. Собственно, в течение получаса он нарыл много чего, и был очень сильно удивлен тому, что прочитал. Счастливчик Гили летал на клике, миниатюрном кораблике с трюмом в жалких 100 кубов, считающимся корветом лишь номинально, а на деле являющимся чем-то вроде переходного звена между тяжелым штурмовиком и полноценным средним кораблем. Кораблик этот был маневренным и быстрым, благодаря чему счастливчик и умудрялся быстро совершать свои налеты. А если противник оказывался в разы сильнее его, просто сбегал. Рика, просматривая инфу по пирату, пришел к выводу, что противник этот не опасный, гораздо сложнее его поймать. Собственно, именно на этом и сыпались все наемники, которые брались за работу. Они попросту не могли поймать цель, тот был слишком быстр для них. Лунь тоже не могла похвалиться скоростью и маневренностью, но у Рика были дроны, а вот от них у Клика шансов уйти уже не было. Конечно, если Рика сможет подкрасться к нему достаточно близко. Еще одним интересным моментом было то, что за уничтожение Клика или поимку самого Гили ВКС предлагали аж 100 тысяч кредов. А это значило, что выбив из Шлинаха деньги, можно было поиметь еще и с ВКС, что делало заказ на Гили очень выгодным. Рика уже прикинул, как сможет подловить пирата, и пока не видел изъяна в своем плане, а раз так, он вновь вызвал Шлинаха, и когда тот появился на экране, Рика сходу заявил: «Я готов взять заказ, оцениваю поимку или уничтожение этого урода в 100 тысяч. Торговаться принципиально не буду. Или договариваемся на этих условиях, или ищите еще кого-то». «Хорошо, согласен». К удивлению Рика, Шлинах даже не стал торговаться, что было из ряда вон выходящим. «Сейчас сброшу контракт и мы его подпишем, чтобы вы были спокойны». «Устроит?» «Да». Рика был в этом совершенно не уверен, ведь ждал он совершенно иного. Во всяком случае, точно не того, что Шлинах так легко согласится, и более того, сам предложит их договоренности оформить как положено. Тем не менее, уже через пару минут Рика пришло на почту уведомление, запрос на подпись договора. Пробежав его глазами, Рика убедился, что Шлинах его не обманул. Контракт на уничтожение пирата, сумма награды такая, как хотел Рика. Подписав и отправив договор назад, Рика еще долго сидел, глядя в одну точку. Вроде все хорошо, вроде все в порядке, но почему у него ощущение, что Шлинах снова его обманул? Глава 21. Передышка. Транзитная станция приграничная фактически находилась уже во фронтире. Ну, или как минимум на границе между обитаемыми мирами и неизведанными территориями. Казалось бы, откуда тут будет большой грузовой и пассажирский поток? Ведь это край мира, захолустье. А все, кто обитает во фронтире, то есть подавляющая их часть, имеют собственные корабли, и потому легко могут добраться до обитаемых миров самостоятельно, без необходимости нанимать транспорт или ждать подходящий лайнер. Во всяком случае, в теории оно работает так, а на деле все было иначе. Именно сюда из обитаемых миров стекаются авантюристы, искатели приключений и острых ощущений, будущие золотоискатели, артефакторы и просто исследователи неисследованного. Именно сюда направляются специалисты, для которых не нашлось теплого местечка в обитаемых мирах, или чья неуемная натура, азарт либо невезение привели к тому, что находиться в обитаемых мирах им опасно. Здесь скрываются от неприятностей, от кредиторов, здесь желают пересидеть очень многие. И летят они именно сюда, так как знают, во фронтире всегда недостаток специалистов и рабочих рук, и здесь всегда найдется какая-нибудь работенка. Старатели могут искать себе помощников, шахтерские артели или корпорации испытывают трудности с рабочей силой, торговцы и перевозчики нуждаются в матросах, на планетах, где только-только появились поселения, нужны люди, способные помочь с развитием и стройкой этого самого поселения. Здесь нужны все, а потому станция приграничная в чем-то похожа на станции в центральных мирах, такое же столпотворение на подходах к ней, толчья и гомон в коридорах, постоянные очереди тут и там, толпы, от которых не скрыться, и которые понесут тебя, как бурная река, стоит только туда попасть. А еще здесь, на станции, имеются ремонтные доки, где по божеским ценам можно починить или модифицировать корабль, а главное, где еще имеются запасы запчастей. Дело в том, что во фронтире популярны корабли старых типов и серии из-за своей дешевизны, но проблема заключается в том, что запчасти на такие корабли не всегда есть в самом фронтире. За ними нужно лететь на тот же Бримор или довольно большой ассортимент имеется на приграничной. Да, тут нельзя найти все, что угодно, но все же выбор довольно большой. И цены не такие кусачие, как в центральных мирах, и лететь сюда куда ближе, чем к Бримору. А еще здесь просто рассадник всякого рода мошенников и разводил. Рика посадил Лунь в ангар, и едва только вышел в общий коридор, как на него налетели торговцы всякой хренью. «Эй, босс, не хочешь топливо по дешевке?» Слили с транспорта корпоратского. «Капитан, присадки на движки, Апер для реактора, ускоритель для гиперпривода. Рик отмахивался от этих типов как мог. У таких никогда ничего покупать было нельзя. Топливо, якобы слитое из корпоратского транспортника, было такого качества, что заправлять его в собственный корабль было верхом глупости. Вся топливосистема затем нуждалась в чистке, если не в полной замене. Всевозможные присадки на движки могли привести к тому, что те сгорали, ну а апер для реактора и вовсе был тем еще западлом, заставлял реактор работать на предельной мощности, и тот, проработав несколько часов, отдавал концы, а корабль оказывался вообще без питания. Короче, те еще покупки. Но мамонтов, которые клевали на всю эту чушь, хватало всегда. Ну как тут удержишься от того, чтобы не прикупить ускоритель для гиперпривода, который позволит прыгать быстрее и дальше? И что с того, что другие этой революционной штуковиной не пользуются? Значит, не знают, дураки такие. А я вот умный, мне повезло, дружище. Кангаланский инструментарий, настоящие стимсьюты, сканер артефактов, финка НКВД, хлама, который пытались втюхать наивному дурачку, тут хватало, на любой вкус и цвет. Рика спешил, как мог, чтобы побыстрее покинуть этот коридор и оказаться, наконец, на самой станции. Но ему не повезло, оказалось, что он на уровне станции, где как раз и располагался импровизированный рынок, и тут хлама было еще больше, чем в том коридоре, через который Рика пытался быстро проскочить. Мгновенно на нейросеть Рика нахлынул такой поток спама, что фильтр едва справлялся с ним. Предложения о покупке какой-нибудь хрени, всевозможные услуги, оферты, сообщения. Даже страшно представить, что было бы, не будь у Рика антивируса и спам-фильтра. Впрочем, он слышал истории о том, что случается с наивными дурачками, едва установившими себе нейросети и оказавшимися в таком месте. В первую очередь личные данные мгновенно улетали куда-то на сторону, далее в нейросеть начинали подгружаться всевозможные вирусники, пытающиеся взять контроль над имплантами, если они есть у человека, над его счетом, имуществом и всем прочим. Слыхал Рика и о том, что однажды одного такого бедолагу, взяв под контроль его тело, мясники завели в темный переулок и там разделали. Парнишка прекрасно все осознавал, но ничего сделать не смог. Рика считал эту историю басней, но что от всей местной гадости надо защищаться как можно лучше, это уже факт. Даже его сверхдорогой и надежный антивирус, настроенный вручную спам-фильтр, не смогли справиться со всем. На личку Рика начали приходить письма со всяким дерьмом, но он их просто удалял. Не было смысла даже открывать все это. То, что ему действительно нужно, он сможет найти и сам. Если от рекламы, летящей на нейросеть, как-то можно было защититься, то от того, что происходило в реале, невозможно. Голографические проекции, на которых были изображены привлекательные девицы с выдающимися формами и округлостями, принимали самые пикантные позы, стремясь привлечь внимание. Тут и там ярко мигающие, переливающиеся разными цветами вывески, звали посетить то или иное заведение. А в довершение ко всему то и дело кто-то начинал заполошно орать: лучшие цены на комплектующие и импланты, только у нас, здесь и сегодня распродажа, любые скафы, любая одежда, инструменты, оружие, расходники, заходи и выбирай, арена, бои девороров и рокотов, ставка 10-1, а вот и тотализатор, раньше его вроде не было, теперь уже в открытую зазывают на бои мелких паразитов, которые, как казалось, обитают везде и всегда и доставляют массу проблем, если попадают на корабли. А еще к боям подтянули рокотов, генно-модифицированных котов. Короче говоря, развлечений на станции хватало, и куда потратить деньги, вопрос не стоял. Скорее уж вопрос был в том, как их сохранить. Рика шел через толпу, просачиваясь между зеваками, проскальзывая мимо торгующихся у прилавков. Нужно как можно быстрее отсюда выйти. Рика жутко не любил такие места. Он облегченно выдохнул, когда заскочил в лифт и створки закрылись. Ну наконец-то. Следующий уровень станции был уже куда спокойнее. Здесь находились ремонтные мастерские, магазины с оборудованием и запчастями к кораблям, сами ремонтные доки. Тут не было крикливых зазывал, хотя яркие вывески присутствовали. Что ж, с этим еще можно было мириться. Рика пытался вспомнить, кто на этой станции более-менее адекватный и к кому стоит обратиться, но не вспомнил. Он сам здесь раньше не бывал, а историям своих знакомых не уделял должного внимания. Что ж, придется выбирать исполнителя наобум. Рика притормозил возле очередной ремонтной конторы, над дверью которой вместо яркой, мигающей вывески была самая обычная. Именно отсутствие крикливой и яркой рекламы стало главным аргументом в выборе конторы. Ну а как еще выбирать, скажите на милость, со знакомыми связаться, чтобы посоветовали, сейчас не получится. Смотреть отзывы в сети, тем более глупо. Эти конторы настолько конкурируют, что регулярно пишут негативные отзывы друг другу. Ну а в свободное время лестные себе, так что читать их, то еще занятие, веселое, но совершенно бесполезное. Входные двери открылись перед Рика, впуская его внутрь. «Мы ничего не продаем», тут же донеслось до него от стойки. «Я ничего покупать и не собирался», хмыкнул Рика. «Тогда чего надо?» За стойкой обнаружился худощавый мужик с густой, но седой шевелюрой, и широкой, но совершенно седой бородой. На вид ему было около 50. Выглядел он недовольным, сидел с нахмуренным лицом и глядел на посетителя злобным взглядом. «Да вы вроде корабли чините. Вот это мне как раз и нужно. Чиним, но лоханки с фронтира не берем. А что тогда? Элитные яхты с верфи Нового Иерусалима?» Хмыкнул Рика. «А хоть бы и яхты. Тебе какое дело?» «Никакого», пожал плечами Рика и, развернувшись, двинулся на выход. Понятно, почему тут нет яркой и кичливой вывески, с таким подходом к клиентам на нее просто нет денег. «Эй, парень», — окликнул его мужик, — «а чего у тебя за корабль, и что чинить надо?» «Вожак», — ответил Рика, — «а чинить там нужно провести диагностику полную и все проверить для начала, что из боя только». Рика кивнул. «Значит, работенки там прилично. Логи есть?» Рика протянул приватник мужику. Тот принял небольшой, похожий на смартфон из 21 века девайс, развернул голограмму со списком проблем, обнаруженных бортовой системой при диагностике оборудования. «ХМ, и с кем это ты сцепился? С корпоратами? Не похоже. С легавыми? Тоже нет. Тогда бы тут на станции не ремонтировался. Тогда кто? Пираты? А это имеет значение?» Поинтересовался Рика. «Имеет», серьезно кивнул мужик. «Так что, пираты? Ты наемник? Не совсем пираты. А кто тогда? Сектанты? Праведники?» Ответил Рика. «Да ладно». Неприязнь, которая раньше была прямо-таки ярко выражена на лице мужика, внезапно улетучилась. Теперь он выглядел не просто дружелюбно, а даже приветливо. «Так это ты этих уродов так отделал? Ну, выходит, что я...» — кивнул Рика. «Надо же!» — усмехнулся мужик. «Ты кто такой вообще? Наемник? Охотник за головами? Слушай, я просто хочу починить корабль». «Да я понял, понял», — закивал мужик. «Черт, парень, я тебе за праведников даже скидку сделаю. Но все-таки, ты наемник? Предпочитаю специалист по решению сложных ситуаций». «Ха, действительно, так лучше», — согласился мужик. «Так, ладно, по логам все более-менее ясно, что ничего не ясно», — заржал мужик. «Надо твой кораблик ковырять. Где находится?» Рика назвал номер ангара. «Забираю его к себе», — заявил мужик, поднимаясь со своего места. Рика обратил внимание, что у мужика вместо ноги протез, причем грубый, примитивный. Мужик тем временем дошел до стойки и протянул руку. «Кстати, я Уислер». Рика протянул руку и представился в ответ. «Ну что, Рик, пошли, поглядим на твой корабль», — предложил Уислер и похромал к выходу из своей конторы. Вся ремонтная бригада Уислера состояла из двух человек. Собственно, из него самого и чернокожего паренька по кличке Резак. Парнишка просто виртуозно обращался с плазменным резаком, за что, видимо, и получил свою кличку. Рика, глядя на него, еле сдерживал улыбку, уж слишком большого мнения был о себе паренек, корчил из себя не пойми кого, для пафоса постоянно таскал древние солнцезащитные очки, которые вообще никогда не снимал, а еще одевался весьма специфически, его роба и скаф были полностью черного цвета, весь инструмент с переделанными ручками и рукоятками, снова же, черного цвета. Несмотря на то, что работало всего два человека, ремонт корабля не стоял на месте. Уислер оказался настоящей находкой. Только в его мастерской Рика увидел инструменты, которых ранее нигде и никогда не видел. Как оказалось, это изобретение самого Уислера. Также бригада использовала в работе ремонтных дроидов, но, опять же, полностью переделанных, да еще и на софте, написанном Уислером. Необычные решения, инструменты, да и в целом подход к ремонту удивляли Рика, но результат был налицо. Там, где обычные ремонтники полной бригады сделали бы работу за пару дней, Уислер и Резак справлялись за один. Причем результат их труда по качеству был выше всяких похвал. По прикидкам Уислера ремонт Луны можно было закончить за 2 недели, так что Рика мог спокойно отдохнуть и собрать еще информацию о счастливчике, на которого и собирался поохотиться, как только лунь приведут в нормальное состояние. А еще он периодически посещал ангар Уислера и перекидывался парой фраз с самим Уислером или Резаком. Надо отметить, что все трое нашли общий язык, хоть Уислер и был тем еще язвой и иногда мог подтрунивать над собеседником. Рика рассказал немного о себе. Уислер в свою очередь рассказал свою историю и историю Резака. У Уислера была когда-то семья, жили они на отдаленной, недавно освоенной планетке, которая, тем не менее, была очень перспективной. А затем случилось нечто, о чем Уислер предпочел не рассказывать, оно привело к тому, что он остался совершенно один. Как понял Рика, это самое нечто было связано с чужими, так как Уислер их прямо-таки ненавидел. Собственно, теория Рика нашла подтверждение, когда, рассказывая о Резаке, Уислер проговорился, что спас его еще ребенком из лап чертовых ящеров. В то время они как раз устроили самый настоящий крестовый поход на миры людей, и ВКС ценой неимоверных усилий смогли удержать оборону, а затем и оттеснить врага назад. Рика пару раз попытался разговорить Уислера на подробности того, что с ним стало, но тот отмалчивался или отшучивался. «Ты и сам далеко не все хочешь о себе рассказывать, сынок, ведь так?» — грустно усмехнувшись, спросил как-то Уислер. Рика не стал врать и лишь кивнул. «Ну вот, и у меня есть свои тайны, раскрывать которые первому встречному я не готов». «Ладно, как скажешь», — легко согласился Рика. В конце концов, ему нет дела до того, какие проблемы и сложности были у Уислера. Счастливчик Гилли появлялся на радарах так же неожиданно, как и пропадал с них. Буквально 2 месяца от него не было вестей, как вдруг вот он, в соседней системе, напал на очередной транспорт. Учитывая опыт прошлых его нападений, стоит ждать, что Гилли попытается провернуть еще 1-2 нападения, после чего опять осядет на дно. А раз так, нужно как можно быстрее сворачивать ремонт Луны и выходить на охоту. Хей, Рика. Когда Рика в очередной раз пришел в ангар, владелец ремонтной мастерской тут же окликнул его. Что, пришел нас проконтролировать? Нет, скорее хотел узнать, как идут дела, как долго мне еще ждать. Спешишь куда-то? Работенка подвернулась и не хочу ее упустить. Хм. Уислер растянул лицо в улыбке. У кого-то возникла сложная ситуация и понадобился специалист по ее решению. Типа того, кивнул Рика. И как же зовут ситуацию? На чем летает? Счастливчик Гилли. Корабль Клик. Слыхал о таком? Пират, несколько разочарованно протянул Уислер. Да, пират. А что? Да я уж подумал. Уислер явно ляпнул лишнего, так как мгновенно перевел разговор. Слышал, конечно, мелкий засранец, который нападает на транспорты. За последние 3 месяца 6 атак, и все удачные. Знаю, что 2 команды наемников его ловили, но остались с носом. Еще и на корабли попали. Как это? Нахмурился Рика. Да без понятия. Случайно в баре столкнулся с одним из них, так он набрался и жаловался, что мало того, что ничего не заработал, так еще и потерял. Так понял, наемники взяли кредит на починку или модернизацию своих кораблей, надеялись с премиальных за голову Гилли покрыть долг, да не сложилось. Гилли упустили, а затем на них банкиры насели. А ты этих тварей знаешь, хуже всяких пиратов. Это да, хмыкнул Рика. Ну вот и ты гляди, не попади. Я кредитов не брал. Ну, значит, и переживать не о чем. Глава 22. Неожиданность. Да чего же приятно было вновь оказаться в космосе, подальше от станции кучи народа, вечно на ней толкущегося. Рика облегченно выдохнул. В космосе он чувствовал себя, как рыба в воде, гул работающих систем корабля действовал на него, как шум прибоя для офисного планктона, наконец-то сбежавшего с работы в отпуск и теперь наслаждавшегося отдыхом на пляже. Рика встал из-за кресла пилота, преспокойно прошагал через всю палубу и взял себе из холодильника в кают-компании банку газировки, а затем направился обратно к мостику. Стояла полная тишина, и лишь звуки его шагов беспокоили слух. Это было чертовски приятно. Рика любил тишину и спокойствие, эдакую размеренность, в которой можно спокойно подумать. Он сел в кресло, вскрыл банку и сделал большой глоток. Холодная сладкая газировка еще больше подняла ему настроение. «Ну что, поохотимся на пирата?» — спросил он, вроде как обращаясь к бабке, но на самом деле и по большей части задав этот вопрос самому себе. И тут же на него ответил: «Поохотимся». Собственно, для этого он потратил уйму времени и денег, подготавливая корабль, совершенствуя его. Конечно, за жалкие несколько недель с финансами Рика сделать из Луни конфетку не удалось, но сегодня корабль был в разы лучше того, который покинул свалки Бримора. Да, пусть пока что у него старый генератор, едва покрывающий текущую потребность систем в энергии, пусть орудийные системы слабые и старые, да еще и работает в лучшем случае только половина того, что может быть, а остальные слоты вовсе пусты, но, как только удастся поймать или уничтожить пирата, у Рика появятся деньги, которые он планировал вновь вложить в Лунь, сделав свой кораблик еще лучше. Итак, шаг за шагом, задание за заданием можно превратить звездолет в настоящий изумруд, предмет гордости владельца и зависти конкурентов. У Рика даже имелся целый список того, что он планировал улучшить, а все пункты в нем имели свою очередность. Рика нравился его корабль, настолько, что даже казавшийся когда-то идеальным Рокот, принадлежавший Юджину, в глазах Рика померк. Конечно, пока еще Лунь даже рядом не может стоять с Рокотом, но со временем может превзойти его во всем. Во всяком случае, потенциал у нее есть. Рокот ведь небольшой кораблик, и модификации его, улучшения очень ограничены как количественно, так и качественно. Другое дело Лунь, корабль типа вожак универсален, и переделать его можно во что угодно. Сегодня у Рика недоделанный и устаревший как морально, так и физически носитель, завтра уже тяжелая ударная единица, послезавтра корабль поддержки, и так далее. Были бы деньги, а уж в гибкости и возможностях модификации у Луни просто нет конкурентов. Ее основа идеальна для любых манипуляций, словно пластилин, из которого можно вылепить все, чего душа пожелает. Прыжок просчитан. Запускать гипердвигатель? Поинтересовалась бабка, оторвав Рика от размышлений. Да, приступай. Система ЕХСК 1108 была совершенно пустынной. Кроме красного карлика, местной звезды, тут было всего одно тело, кусок безжизненной скалы, который по недоразумению именовался планетой, а имя имело идентичное системе, разве что с добавлением P1, как и было принято обозначать планеты. Эта система никому не была интересна, находилась она в стороне от галактической трассы, полезных ископаемых и минералов в ней не было, стратегического или тактического значения она не имела. Одна из миллиона ей подобных, пустынных и никому не нужных. Вот только в отличие от многих ей подобных в этой системе нет-нет, а появлялись корабли. Дело в том, что на участке трассы, проходящей в соседних системах, имелся аванпост космической полиции, и торгашей здесь частенько тормозили и проверяли. Ну а так как место это находилось уже в границах фронтира, люди здесь чувствовали себя куда свободнее, чем во внутренних мирах. Нередко в трюмах и грузовых отсеках кораблей имелось нечто такое, за что можно было схлопотать штраф или даже путевку в места не столь отдаленные. Поэтому пилоты транспортников, которые знали, что встреча с полицией не принесет им ничего хорошего, предпочитали аванпост стражей правопорядка облететь стороной, и часто обход проходил как раз через систему ЕХСК 1108. Именно здесь, судя по той информации, которую Рика обнаружил, орудовал нужный им пират. Пока он совершил только два ограбления, непосредственно возле трассы и тут, в этой системе. Причем последнее ограбление произошло всего пару дней назад. По логике пират должен был устроить еще одно, и опять здесь, после чего сменил бы дислокацию. Нет, он нисколько не боялся, что сюда прилетели бы патрульные, проблема в другом. Слух о том, что здесь орудует пират, заставит пилотов-транспортников искать новые пути в обход этой системы. Сарафанное радио работает лучше и быстрее, чем межгалактическая связь, так что после второго ограбления в этой системе пирату просто незачем будет тут торчать, новую жертву ему придется дожидаться очень долго, или того хуже, вместо нее прилетят наемники по душу самого пирата. Собственно, это уже произошло, Рика ведь был здесь. Первичное сканирование системы не дало результатов, ни одной подозрительной сигнатуры или аномальных сигналов, указывающих, что недавно корабль прибыл сюда, совершив гиперпрыжок. Скорее всего, пират после того, как ограбил крайний транспортник, потащил добытое в свое логово или скупщику, и еще не успел вернуться. Что ж, это даже хорошо, Рика успеет обустроиться и подготовиться, выпуская сканировщиков. Приказал Рика бабке. Лунь одного за другим отстрелила 16 шароподобных дроидов размером чуть больше мяча для футбола, а те в свою очередь, отлетев на приличное расстояние, врубили маневровые, продолжая ускоряться, затем и разовые варп-двигатели, после чего разлетелись в разные стороны. Сканировщики теперь были в разных концах системы, занимали позицию, чтобы создать единую скан-сеть, благодаря которой Рика сможет в режиме реального времени отслеживать все, что происходит в системе, а главное, всех, кто тут появится. «Вырубай вспомогательные системы и движки», — приказал Рика. Теперь нужно было позаботиться о том, чтобы Лунь была незаметна для тех, кто тут появится. Иначе можно провалить всю задумку. Пират, заметив в системе подозрительный корабль, может просто испугаться и сбежать. Спустя полчаса, если верить сканировщикам, Лунь просто исчезла, и теперь в системе не было вообще никого. Рика пришлось ждать несколько дней, и по закону подлости, когда он спал, на корабле прозвучал сигнал тревоги. Рика сам запрограммировал так бортовой компьютер. Собственно, непосредственной опасности не было. Найти Рика, когда Лунь находится в режиме спячки, было практически невозможно, разве что случайно. Но шанс на подобное настолько мизерный, что его можно даже не брать в расчет. А зазвучавший сигнал тревоги говорил о том, что в системе кто-то объявился. Вскочив с койки, Рика бросился на мостик в одном из подним. Он боялся, что автоматика не сможет отработать как положено, и цель будет упущена. Рика надеялся, что если все сделает сам, вручную, то сможет вычислить местоположение пирата, и не нужно будет ждать, пока в системе появится очередная жертва, какой-то неосторожный транспортник. Но надежды Рика были напрасны, он рухнул в кресло, прочитал отчет, выведенный на экране, и отдал приказ сканировщикам начать работу. Вот только засеченный сигнал был ничем иным, как сигнатурой выхода некоего корабля из гиперпространства, и более ничего. Ближайший сканировщик находился слишком далеко, чтобы засечь корабль, начать обработку данных и на их основе выдать хоть какой-то результат. Последующая работа сканировщика дала Рика только одно: он смог вычислить мощность движков неизвестного корабля, скорость и вектор движения. После чего вновь появилась энергоаномалия, корабль совершил варп-прыжок. Что ж, вычислить местоположение пирата не вышло, но зато Рика точно был уверен, что он в системе. Все полученные данные говорили о том, что движки на появившемся корабле маломощные, следовательно, и сам корабль небольшой. Это же подтверждало и скорость, с которой передвигался кораблик. Помимо этих данных, Рика имел точку входа в варп и вектор направления, куда скакнул корабль. Однако как он не пытался, а засечь пирата не выходило, выход из варпа такого типа корабля практически не создавал помех, и обнаружить его не удавалось. А далее пират, как и Рика, вырубил вспомогательные системы и движки, лег в дрейф и затаился в ожидании жертвы. Все, теперь дроны-сканировщики его не вычислят. Жаль, но вполне ожидаемо. По-быстрому не получилось, придется действовать так, как и было задумано, ждать появления транспорта или, точнее, момента, когда пират на транспорт нападет. И вновь потянулись долгие часы ожидания. Пират ждал свою жертву, Рика ждал, когда пират проявит себя. Прошли часы, сутки, вторые. Рика уже начал беспокоиться, что у него закончатся припасы, прежде чем что-то случится. Он ведь сэкономил, взял всего по минимуму, на неделю или около того. Да и система жизнеобеспечения, очистки работали далеко не лучшим образом, танк с водой опустошался неимоверно быстро, настолько, что Рика решил прекратить каждый день ходить в душ и начал использовать воду экономнее. Если в ближайшие пару дней жертва не появится, может случиться так, что Рика придется улетать. Хотя можно попытаться самому выступить в качестве наживки, вдруг пират поведется. Рика эту мысль тут же откинул. Пират не настолько туп, чтобы не удивиться тому, что корабль в системе появился вот так, по волшебству. Никаких гиперпомех, никакой другой сигнатуры. Просто из ниоткуда берется корабль. Рика бы на его месте напрягся и, может, вовсе не стал бы нападать. Ну а если и решился бы, то подготовился по полной программе, готов был бы открыть огонь при первой же опасности. Или просто драпал бы, если ситуация начала разворачиваться не так, как он планировал. Поэтому лучшим решением для охотника на космохищников было сидеть и не дергаться, что Рика и делал. В конце концов, даже если закончится еда и вода на борту, уж продержится день или два, которые понадобятся, чтобы добраться до станции, он сможет. Но ждать, пока все на борту закончатся, не пришлось. В системе появился транспортник. Средний класс, низкая скорость, старая модель контейнеровоза. В общем-то вполне обычный корабль. Подобные можно встретить во фронтире где угодно. Такие корабли таскали агропродукцию, технику, продукты питания, даже руду или металлы. Короче говоря, любой груз, который купили бы во фронтире или который можно было продать на любой станции. Но, судя по всему, этот кораблик, объявившийся в системе ЕТХСКА 1108, вез не только обычный товар на продажу. Было на его борту и нечто такое, что заставило пилота сделать крюк, обойти аванпост космической полиции. Интересно, что такого у него было, что он побоялся встречи с копами и рискнул свернуть с относительно безопасной космотрассы на глухую обочину. Рика прямо-таки припал к экрану сканера. Как хороший охотничий пес, он ждал появления своей цели. Пират ведь наверняка тоже засек транспортник и должен был заявиться к нему, причем в считанные минуты, иначе транспортник станет на разгон. Пилот просчитает координаты прыжка и сделает гиперпереход в соседнюю систему. Рика и сам не стал терять время, начал просчитывать прыжок к транспортнику, ведь как только его боты-сканировщики засекут появление рядом с грузовозом еще одного корабля, Рика должен будет прыгнуть туда же и вломить пирату по первое число. К слову, пилот транспортника Рика по идее должен будет помочь. Что там на таких кораблях обычно ставит? Турели? Может быть, какую-нибудь слабенькую лазерную пушку или ракетные установки устаревших моделей? Что бы там ни было, Рика оно не помешает. Конечно, идеально было бы взять пирата живым, но тут уж как повезет. Лучше пускай сдохнет, чем сбежит. А уж из обломков его корабля Рика найдет чем поживиться. Но если удастся взять его живым. У Рика слюнки текли от предвкушения того, как много можно будет с пиратского кораблика скрутить и оставить себе, а что можно будет впарить за вполне приличные деньги. Секунды и минуты текли медленно, размеренно. Ну где же он? Неужели пират что-то почуял и решил не нападать? Рика уже начал нервничать, когда вдруг заметил, что со сканировщиков начали приходить данные о всплеске энергии. Даже прежде, чем пират появился возле транспортника, прежде, чем аномалию засекли системы Луни, Рика знал, что пират прыгнул и вот-вот должен был появиться рядом с жертвой. Пиратский кораблик возник справа от транспортника, причем довольно близко, всего-то в паре километров, что в масштабах системы было практически впритык. И едва только корабль появился, боты-сканировщики засекли всплески энергии, пират расстреливал транспортник, заставляя остановиться. Рика не стал медлить и включил собственные движки, отдав команду бабке подготовить лунг к варп-переходу. Сейчас, есть прыжок. На секунду все вокруг потемнело, растянулось, как всегда бывает в таких случаях, на экранах пошли помехи, а затем все прошло. Но на сканере теперь была новая картинка, Лун появился в 5 километрах от транспортника и обстреливающего его пирата. «Дроны на выход», — приказал Рика. «Делаю», — отозвалась бабка. Сам Рика взялся за джойстик и начал разворачивать Лун носом к сражающимся. Дроны уже начали вылетать один за другим. Интересно, Лун уже засекли или пираты-дальнобойщик так были увлечены сражением друг с другом, что не заметили появления еще одного корабля? То, что там транспортник, было совершенно непонятно, но пират точно заметил появление еще одного корабля, и он, судя по всему, сразу понял, что это за корабль и для чего он прилетел. Пират мгновенно прекратил обстрел транспортника, начал набирать скорость и принялся разворачивать корабль, намереваясь банально сбежать. «Ну нет, дружок, так не пойдет», — усмехнулся Рика. «Дроны из ангаров Луни уже вылетели, развили максимальную скорость и летели к пиратскому кораблику. Вот они должны были открыть огонь, а вот и открыли». Вокруг пиратского корабля всеми цветами заиграла прозрачная сфера. Щит начал отражать импульсы и снаряды. Ну ничего, надолго щита не хватит. На таком миниатюрном кораблике, как у пирата, просто не могло стоять ничего мощного. Размеры не позволяли. Нет, конечно же, есть генераторы щита, обладающие приличной мощью при небольших размерах. Но стоить они будут вряд ли пират, обитающий во фронтире, смог бы себе такой позволить. А раз так, то еще несколько залпов, и щит слетит. Далее либо пират сдастся, либо Рика разнесет ему движки и не оставит вообще никакого выбора. Во всяком случае, сбежать, когда между ними всего несколько километров дистанции, у пирата нет ни малейшего шанса. От Луни может и можно было бы, но не от дронов. Рика уже предвкушал скорую победу, как вдруг случилось то, чего он совершенно не ожидал. Пиратский корабль вдруг просто исчез. Он исчез с экранов сканеров, дроны потеряли цель и прекратили огонь. Даже визуально, когда Рика подключил камеры, он не смог увидеть противника. Что за черт? Рика совершенно растерялся. Такого быть не могло. Ну не сбежал ведь он, Рика тут же сам себе ответил на вопрос. Нет, не мог он сбежать. Не было всплеска энергии, предшествующего переходу в варп. Ну а гиперпрыжок пират точно не успел бы совершить, так как его корабль еще недостаточно разогнался, да и гиперпривод у него был выключен, иначе на сканере звездолет светился бы, как новогодняя елка. Так куда он тогда делся? Глава 23. Ход оппонента. Рика проверил показания сканировщиков. Ничего нет. Есть лунь, есть транспортник и все. Тогда он переключил сканер на непрерывную работу, ограничил сектор поиска, но это тоже не дало никакого результата. Что за чертовщина? Чуть не взвыл он. Похоже, пират ушел, констатировала бабка. Не может этого быть, не может. Рыкнул Рика, выводя на экраны картинку с внешних камер, переключая на них режимы. Снова ничего, ни тепла, ни контуров, ничего. Как такое вообще возможно? Рика переключил камеры в обычный режим и уставился на экран. Ему показалось, или... Нет, не показалось. Всюду была чернота космоса и далекие звезды, но в одной точке он заметил эдакое искажение, будто смотришь на что-то через прозрачную емкость с водой. Рика такое наблюдал и раньше. Такой природный механизм маскировки имели охотники жуксов, специально выведенные юнитроя, который доставил немало неприятностей бойцам ВКС. Но ведь они в космосе, и ищут Рика не жукса, а целый корабль. Впрочем, Рика смог найти происходящему лишь одно объяснение. О реликтах и артефактах предтечей курсирует множество слухов, и среди них есть один, в котором говорится о некоем предмете, который, будучи подключенным к электросети корабля, может заставить корабль исчезнуть, стать невидимым. Так неужели это правда? Неужели это была не байка? Бытовало мнение, что таких артефактов есть несколько, и парочка находится у богачей из золотых миров, один у ученых ВКС, и вот, похоже, появился еще один, о котором ранее не знали, а попал он в руки пирата. Черт, да ведь это же все объясняет. Вот почему счастливчик Гили неуловим, и вот почему его клик не удалось поймать и уничтожить наемникам, они просто не видели цель. Счастливчик, попадая в неприятности, врубал артефакт и просто исчезал, сбегал, оставив охотников ни с чем. Рика стиснул зубы, с ним этот номер не пройдет. Все это время он отслеживал перемещение клика, скрытого маскировочным полем. Если верить все тем же слухам насчет артефакта, который называли клокой, мантией и еще черт знает как, нарушить его работу можно было до банального просто. Турели. Залп по вектору 1744. Приказал Рика. Что? Там ничего нет, возмутилась бабка. Огонь, повторил Рика. В третий раз повторять не пришлось, бабка подчинилась. Орудия разрядились, отправив по указанным координатам несколько снарядов, и как минимум один угодил в цель. Только что вокруг был только космос, и вдруг часть его пошла рябью, исказилась, и словно бы из ниоткуда вынырнул пиратский кораблик. Он выглядел, будто был сделан из стекла, все, что находилось за ним, отлично просматривалось, но и очертания корабля были отчетливо видны. «Дроны, в бой!» — приказал Рика, растянувший лицо в улыбке. «Посмотрим, каково теперь будет пирату, лишившемуся главного козыря». Дроны выдали слаженный залп, и щит пиратского корабля, ярко вспыхнув, исчез. Теперь клик был совершенно беззащитен. Во всяком случае, Рика так казалось. В следующее мгновение Рика заметил, как из ниши на днище пиратского корабля выдвинулось несколько пусковых установок, которые одну за другой начали исторгать ракеты. 5, 10, 15, 20. Вот черт. Похоже, Рика не на шутку разозлил пирата. Меж тем ракеты, вылетев из пусковых установок, ушли вперед, опередив пиратский звездолет, а затем по дуге развернулись, и тут Рика с ужасом понял, что у каждой из них была своя цель. Ну ни хрена себе, какие вычислительные мощности у бортового компьютера клика. Прежде чем Рика успел отреагировать, все его дроны были уничтожены. Даже тяжелый ворчун получил парочку ракет. Но все же его крепкая броня выдержала, он не взорвался, но и сражаться больше не мог. Его движки были выбиты, и он завертелся на месте, после чего просто вырубился. Ну а оставшиеся ракеты летели прямо на лунь. «Щиты на максимум!» – заорал Рика, и бабка даже успела выполнить его приказ, но было слишком поздно. Парочка ракет была взорвана на подлете, щит луни смог отработать, как нужно, но вот остальные. Лунь тряхнула, части экранов на мостике вспыхнули и отключились, некоторые панели на правой стороне слетели со стен, искры полетели на пол с потолка. Свет мигнул и отключился, но спустя мгновение включилось аварийное освещение и завыла тревога. «Твою же!» Рика был жив, вроде бы даже не пострадал. Он огляделся, на мостике творилось черт знает что, экраны пошли помехами, большая часть панелей и терминалов отключились, из части и вовсе били снопы искр, с потолка свисали жгуты проводов, а позади него что-то шипело. Рика обернулся. Охлаждающие магистрали просто лопнули, и теперь на пол из них вытекала жидкость. Воздуховоды тоже повредило, и теперь из поврежденных труб вовсю бил пар. Рика хотел было проверить состояние корабля, вывести на экран лог с повреждениями, но терминал просто не принимал его команды. Система словно бы зависла. «Черт!» – прорычал Рика. «Бабка, что у нас с кораблем? Ты?» Он обернулся и оборвал себя на полуслове. «Ну твою же мать!» Одна из магистралей, по которой по кораблю курсировала охлаждающая жидкость, рухнула точно туда, где была бабка. Тяжелая труба с множеством изолирующих слоев просто раздавила нижнюю часть робота. Рика видел, что бабка отключена, видел, что труба просто расплющила нижнюю часть ее торса. Да что же это такое? Рика готов был взвыть. Что за невезение? И он тут же себя одернул, ответил на собственный вопрос. Какое невезение? Он банально недооценил противника, решил, что пират, обычный для фронтира оборванец, чей корабль летает лишь чудом, а из оборудования на нем, полуживые и давно устаревшие системы, работающие через раз. Но кто бы мог подумать, что у счастливчика Гили корабль окажется в идеальном состоянии, вооруженным довольно неплохими пусковыми установками, да еще и палить он будет не дешевыми самонаводящимися ракетами. А уж то, что у него имеется артефакт предтечий, Рика не мог представить даже в самом кошмарном сне. Рика отстегнул ремни безопасности, которые до того момента удерживали его тело в кресле, встал и направился к бабке.